Глава 6. Воспитание ребенка-интроверта. В чем интроверты исключительно хороши? У каждого есть сильные стороны. На самом деле, многие люди не знают, что именно означает фраза «сильные стороны». Для тех из нас, кто привык к термину «достоинство», «сильные стороны» — немного чуждое понятие. Сильную сторону можно определить как преобладающую или выдающуюся врожденную черту, оказывающую влияние на адаптацию к окружающей среде и формирование ценностей. Существует четкое различие между сильными сторонами и достоинствами. Первые являются врожденными, в то время как вторые развиваются, а это значит, что то, как вы используете свои сильные стороны, определяет ваши достоинства. Даже при условии получения одинакового образования способности каждого ребенка различны. Результаты обучения языку для обладающего сильным лингвистическим интеллектом будут отличаться от результатов ребенка со слабым проявлением этого аспекта. Поэтому обнаружение и использование сильных сторон ребенка — вопрос его адаптации к окружающей среде. Дети-интроверты прекрасно взаимодействуют с обществом, если правильно применяют свои сильные стороны. Важно выявить их и развивать с раннего возраста. Вот некоторые сильные стороны интровертов, основанные на моем опыте общения с пациентами и мнениях других исследователей. Вдумчивые дети. Интроверты обдумывают проблему с разных сторон и многократно моделируют ее, прежде чем высказать свое мнение вслух. Родителям юных интровертов бывает трудно смириться с этим. Но дело в том, что ребенку просто еще не достает навыков самовыражения. Однако обязательно найдутся модели поведения, которые выдают его мысли. Если присмотреться, то можно заметить, что ребенок глубоко задумывается даже над самыми незначительными вопросами. Моей дочери-интроверту тогда было 6 лет. Остальные члены семьи ушли по делам, и она осталась одна, принимая в гостях подругу бабушки. Она встала на стул, чтобы приготовить чай для нее. Дочка решила, что раз уж дома никого нет, то она должна за все отвечать. Конечно, если бы дома был кто-то из взрослых, она бы не стала заходить так далеко, потому что знает, такое поведение опасно. Иногда осторожность становится проблемой. Ее оборотной стороной может быть чрезмерное обдумывание простых вещей, откладывание выбора или неспособность высказать свое мнение в нужный момент. Но осторожность не означает робость. При наличии положительной обратной связи осторожность может привести к развитию у ребенка творческих способностей и навыков мышления. Дети-интроверты в основном самостоятельны и независимы. От младенчества до начальной школы они могут прятаться за спину матери, немного хныкать, а в незнакомой обстановке проявлять зависимость, вцепившись в руку родителя. Это связано не с недостатком самостоятельности или независимости, а скорее с беспокойством по поводу внешнего окружения. Напротив, в спокойной обстановке экстраверты с удовольствием играют сами по себе, и по мере взросления им все больше нравится проводить время в одиночестве. Когда что-то идет не так в процессе игры, экстраверты обращаются за помощью к посторонним, например, к учителю или родителям. Интроверты же скорее предпримут попытку решить все самостоятельно. Ребенок с необычными творческими способностями. Один из детей-интровертов, с которыми я встретилась в ходе сеансов, всегда приходил в разных носках. Мне показалось это странным, ведь он такой осмотрительный, аккуратный и переживающий о мнении других. Когда я спросила причину, он ответил: «Потому что это весело». Ребенок поблагодарил меня за то, что я заметила его носки, и на следующей неделе использовал цветную пару уже в качестве перчаток. Интроверты предпочитают необычное и творческое обыденному. Именно поэтому многие из них — представители культуры. Они создают собственные рамки и иногда застревают в них, но форма этих рамок очень прочная, основанная на идеях и стремлениях, которые они выработали с наблюдением и опытом. Следует с вниманием относиться к детям, которые после глубокого размышления демонстрируют обоснованную креативность. Экстраверты очень любопытны. Интроверты тоже, но они не так часто меняют объект своего любопытства. А если правда хотят что-то изучить, то копаются до самой сути. В разговоре с ними я часто удивляюсь и думаю, откуда они знают все эти подробности. Однажды я познакомилась с ребенком-интровертом, который очень интересовался жуками-носорогами. Всего в 5 лет он знал их биологические характеристики и имя одного японского ученого, специализирующегося на них. Несмотря на юный возраст, ребенок глубоко погрузился в интересующую его область с целью узнать больше. Дети-интроверты не довольствуются поверхностными знаниями. Один из моих пациентов, семиклассник, лелеявший мечту стать ботаником, обладал обширными знаниями о редких растениях. Он даже знал иностранные сайты, где можно купить их. Интроверты — это независимые ученики, которые копают вглубь предмета, собирая подробную информацию и проводя исследования. Чуткий ребенок. Установление глубоких отношений с другим человеком подразумевает полное взаимопонимание. Интроверты стремятся к глубоким, а не поверхностным отношениям. Способность поддерживать таковые обусловлена их врожденной эмпатией и чуткостью. Поскольку их поле зрения ограничено, интровертов не очень интересует то, что находится за его пределами, но внутри — наоборот. Вместо того, чтобы фокусироваться на крупных, бросающихся в глаза вещах, они замечают детали, которые прошли мимо других, и маленькие, неприметные предметы, которые кажутся им уютными. Некоторые люди любят коллекционировать, и даже если они не собирают что-то материальное, у них может быть целая библиотека любимых вещей в голове. Интроверты смотрят в глаза собеседнику, когда слушают его, но избегают зрительного контакта, если говорят о себе. И на это есть своя причина. Им может быть неловко говорить о себе, но они стараются слушать других, глядя им в глаза. Это показывает, с какой заботой интроверты относятся к окружающим. Честный и высоконравственный ребенок. Интроверты спокойно следуют правилам. Конечно, тому есть пределы. Они уважают те правила, с которыми согласны сами. Они принимают правила не безоговорочно, а только после того, как докажут их обоснованность самим себе. Поскольку этот процесс требует тщательного рассмотрения, он также предполагает ответственность и честность. Интроверты зачастую отличаются высокими моральными принципами. Им трудно смириться с нечестностью, даже чтобы выкрутиться самим в ответственный момент. Однако часто интроверты лгут. Это противоречит универсальной модели поведения таких детей. В подобные моменты нужно проверить, не находится ли ребенок в сложной ситуации. Например, один первоклассник, чья тревожность усилилась с началом учебы, лгал всякий раз, когда учитель делал ему замечание. Он страдал от самоуничижения и тревоги. Тот факт, что у ребенка-интроверта нет другого выбора, кроме как прибегнуть ко лжи, свидетельствует о том, что в данный момент он находится в очень тревожном состоянии духа. Родители должны быстро понять, насколько сильно сын или дочь страдают от давления и чувства вины. Родители превращают сильные стороны в таланты. Родители раскрывают потенциал. У каждого есть потенциал. Когда я спрашиваю родителей, верят ли они в потенциал своего ребенка, они отвечают «да», но не знают, что именно скрывается за этим словом и как может проявиться. Они просто смутно представляют себе, что с опытом и усилиями потенциал раскроется, а способности возрастут. Поэтому мы стараемся с раннего возраста приобщить ребенка к большому количеству занятий и предоставить ему различные возможности. Тем не менее, непонятные возможности могут расстроить ребенка, особенно интроверта. Вместо слепой погони за опытом научите его правильно делать первый шаг в каком-либо начинании. Если у интроверта что-то не получается или затея вовсе кончается неудачей, он больше никогда не попробует снова. Не заставляйте ребенка делать то, что выходит за рамки его возможностей. Чтобы развить природные таланты и превратить их в сильные стороны, нужно найти те области, в которых он проявляет способности неосознанно. Сильные стороны ребенка ограничиваются сферами, занимающими его интересы и хобби, которые он может легко освоить, талант, и теми, что способны приносить ему удовольствие, чувство удовлетворения и ценность без особого обучения или подготовки. Родители должны уделять постоянное внимание этим сильным сторонам и стимулировать их. Если вы позволите сыну или дочери исследовать эти сферы, они смогут развить свой потенциал до наивысшего уровня. Другими словами, чтобы раскрыть потенциал ребенка, родителям нужно отбросить собственные представления и научиться видеть в его действиях положительные аспекты, а не проблемы. Не ограничивайте их в возможностях. Уникальный способ раскрытия потенциала. Из-за особенностей темперамента экстраверты стремятся к новым достижениям, а интроверты наоборот. Родителям бывает очень трудно наблюдать, как ребенок отказывается развивать свои навыки. Они продолжают подталкивать его с мыслью: «Может, я смогу заставить его сделать чуточку больше?» Однако такой подход не влияет на раскрытие потенциала. Чтобы помочь ребенку найти тот потенциал, что у него уже есть, но о котором он даже не подозревает, вам нужно следовать трем шагам повышения удовлетворенности. Шаг первый. Соберите все воспоминания об успехе, даже самые незначительные. Шаг второй. Свяжите эти воспоминания с другими сферами жизни. Шаг третий. Поставьте цель и повторяйте эти три шага. Например, если ваш ребенок очень наблюдателен и легко находит вещи, первым делом похвалите его за это. В своем сознании он укрепится в мысли, что видит больше остальных. Затем предложите ребенку, раз он не решается подойти к сверстникам первым, понаблюдать за их игрой. Ты очень наблюдательный, так что присмотрись. Сможешь угадать, когда им понадобится еще один человек для игры и о чем они хотели бы поговорить? Идея состоит в том, чтобы позволить ребенку проявить те способности, в которых он уверен. Когда он поделится своим мнением, снова поощрите его и поддержите, спросив: «Попробуешь, чтобы убедиться, сработает ли это?» Так вы сможете направить ребенка к тому, что он умеет и что доставляет ему удовольствие. Как мотивировать ребенка? Чем чаще дети приходят в мой кабинет, тем больше им нравится общаться со мной. Причина, по которой ребята проявляют такую активность, заключается в том, что я признаю их достижения с использованием конкретики. Найти то, о чем ребенок сам не подозревал, и придать этому ценность невероятно мотивирует. Например, если ребенок невзначай напевает что-то во время игры, я говорю ему: «Ты запомнил очень сложную песню, даже во все ноты попал», и это делает его довольным. Он даже может похвастаться родителям: «Я спел такую сложную песню без единой ошибки». Это конкретное знание о том, в чем ребенок проявил себя хорошо, а не просто смутное «молодец» формирует уверенность в своих силах. Если у ребенка есть проблема, на которую необходимо указать, найдите в ней положительное и признайте его. Тогда ребенок увидит себя в новом свете. Детей-интровертов, которым сложно сделать выбор, критикуют за то, что они не способны быстро принимать решения. Но разве осторожность ребенка не обусловлена на самом деле способностью предвидеть последствия своего выбора? Ты тщательно все обдумываешь и принимаешь решение, ничего не упуская из виду. Как только вы научитесь признавать достижения ребенка таким образом, то увидите изменения в его поведении. Настороженность и суетливость при каждом выборе сменится спокойствием. Благодаря этому опыту он будет развивать свои сильные стороны, уверенность в себе и твердую убежденность. Позитивная речь хорошо влияет на ребенка. Интроверты склонны винить себя, беспокоиться о будущем и прогнозировать негативные последствия, поэтому родители должны поощрять позитивный настрой с раннего возраста. Один из самых эффективных способов развить его — практиковать позитивную речь. В одной и той же фразе есть светлые и темные стороны, и от того, на какой части вы сосредоточитесь, может зависеть не только ментальное состояние, но и поведение. Например, ребенок расстроился от того, что его отругал учитель. Он жалуется. Учитель говорит, что только я один сделал что-то не так. Он странный. В такой ситуации родитель может сказать: «Ты расстроился, потому что учитель отругал тебя, не разобравшись. Ты просто хотел, чтобы все было по справедливости». Так вы превращаете негативное высказывание ребенка в позитивное. То же самое касается и повседневного языка. Нужно развить в себе способность говорить «все обернулось не очень хорошо» вместо «как же меня все бесит», а также «надеюсь, в этот раз все будет иначе» вместо «ну вот опять». Эта способность поможет свести к минимуму самоотрицание и критику и найти новые альтернативы. Практикуйте преобразование негативных высказываний в позитивные. Оказывается, в повседневной жизни мы используем много негативной лексики. Именно поэтому необходим сознательный переход на позитивный язык. Самый простой способ сделать это — найти «хочу» в вашей негативной речи. То, чего вы хотите, почти всегда позитивно. Так вы сможете сосредоточиться на светлом и возможном, а не на темном. В таблице, которую вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге, перечислены негативные слова, которые вы, скорее всего, говорите детям дома. Замените их на позитивные. Давайте постепенно менять манеру разговора. Поначалу это может показаться трудным, но со временем вы увидите весь потенциал использования позитивной речи. Это основа, благодаря которой ребенок-интроверт сможет сохранить оптимистичный настрой на всю жизнь. Родители, которым не все равно. Завоевать доверие ребенка-интроверта. Некоторым детям трудно дается то, что другим оказывается легко. Они постоянно нервничают, с трудом реагируют даже на незначительные просьбы и тяжело сходятся с людьми. Для ребят, которые изо всех сил пытаются приспособиться к миру, родительская осознанность важнее всего. Здесь она означает принятие настоящего момента таким, какой он есть. Это может показаться сложной концепцией, но давайте рассмотрим ее с позиции ребенка. Представим ее как принятие себя таким, какой ты есть, без осуждения, без страха, со всеми чувствами и ощущениями. Ребенок, который осознает свои сильные стороны и недостатки, а также умеет контролировать себя, способен любить и принимать себя. Для ребенка-интроверта, который живет в соответствии с личными представлениями, очень важно воспринимать мир с открытостью. Распространенная языковая привычка интровертов использовать такие фразы, как «даже если и так, все равно я не смогу». Это значит, что их часто заставляют делать то, что им нелегко принять или понять. Чтобы ребенок воспринимал мир с позитивом, родители и другие взрослые должны придавать ценность каждому его действию. Нужно хвалить его за то, что он считает незначительным, восхищаться любознательностью и уважать честность, если она дорого ему обошлась. Ребенок-интроверт, благодаря такой обратной связи, начинает по-настоящему принимать мир. Дети-интроверты отлично поддерживают доверие, как только оно установлено, но для того, чтобы завоевать его, требуется много времени. Для этого им необходимо ощущение любви, уважение к их выбору, а также наличие человека, который осознает их ценности. Когда родители не выполняют обещаний или врут, ребенок чувствует, что миру доверять нельзя, и себе тоже. А в ситуации, когда ребенок не доверяет миру, он становится упрямым, что создает негативное представление о себе. В противоположной ситуации он будет более активным и творческим. Именно поэтому родители должны способствовать развитию доверия. Умение видеть возможности. Судя по способности детей-интровертов принимать обдуманные решения, упорство является их основным навыком. Однако существует препятствие, которое мешает интровертам развить в себе достаточное упорство. Это склонность безропотно подчиняться обстоятельствам и сдаваться. Интроверты, которым необходимо заранее предвидеть ситуацию, нуждаются в практическом опыте, чтобы знать, что упорство окупится. Дети любят возвращаться к победным воспоминаниям, дабы найти в себе силы взяться за новую задачу. В 4-5-летнем возрасте, когда активно развивается способность пробовать свои силы в чем-то новом, важно не говорить «нет, не так» или «не делай этого», а поддерживать ребенка, чтобы он мог довести до конца любое начинание. Даже если что-то пойдет не так, в процессе он все равно узнает нечто новое и поймет, что в следующий раз мог бы поступить иначе. Помогать им чувствовать телом, а не головой — лучший способ развить упорство. Для того, чтобы ребенок прекратил безропотно подчиняться обстоятельствам и бросать начатое, нужно научить его всегда искать новые возможности. Если он попробует сделать что-то не так, как его учили, и это сработает, его представление о мире расширится. Второклассник, которому трудно даются публичные выступления, с ужасом ждет дня ежегодного шоу талантов. Сама мысль о том, что придется выступать перед множеством людей, приводит его в оцепенение, а уж необходимость сделать все хорошо и вовсе вселяет оторопь. Мальчик решил, что не будет участвовать в шоу талантов. Я спросила, при каких условиях он согласился бы участвовать. Ребенок задумался и ответил следующее. Во-первых, выступать с кем-то, а не одному. Во-вторых, не говорить. В-третьих, не быть первым в очереди. В-четвертых, исключить то, в чем он не так хорош. Мы нашли вариант, удовлетворяющий всем 4 условиям. К удивлению, оказалось, что мальчик много чего умеет. Он сыграл на ксилофоне в составе квартета, а после, смеясь, признался мне, что шоу талантов — это не так уж и сложно. Способность находить новые решения в любое время и в любой ситуации — то, что делает интровертов свободными. Для этого родители должны задавать много вопросов и показывать, что не существует правильного ответа, а есть лишь множество возможных решений. Важно помочь ребенку понять, что он сам волен выбирать между ними. Любознательность и тяга к исследованию. Интроверты от природы любопытны и склонны к исследованиям. Однако они не могут продемонстрировать эти навыки, если их принуждают к тому. С самого раннего возраста нужно помогать им развивать любознательность, выработать привычку задавать вопросы и поощрять их мыслить нестандартно. Вопрос, который поможет выйти за привычные рамки, звучит так. Есть ли другой способ? Благодаря ему ребенок, имеющий привычку задавать вопросы и искать другие пути, сможет творчески развиваться. Интроверты проявляют инициативу, когда чем-то увлечены. Ребенку, обожающему кулинарию, хватит сил простоять у плиты больше 6 часов, чтобы довести блюдо до совершенства. Так происходит именно потому, что он вкладывает всю энергию в любимое дело. Эта энергия устойчивая и последовательная. Если вы хотите, чтобы сын или дочь двигались вперед, первое, что нужно сделать — разжечь интерес. Используйте увлечение, хобби. Как родитель, вы должны постоянно наблюдать, чем интересуется ваш ребенок, и демонстрировать поддержку. Это нормально — не быть идеальным. Существуют определенные установки, которых родителям следует опасаться. Одна из распространенных — перфекционизм. Он тесно связан с комплексом неполноценности. Интроверты отличаются высокими ожиданиями. Конечно, экстравертам тоже свойственен перфекционизм, однако склонность интровертов все предвидеть усиливает страх опозориться или пойти на риск и совершить ошибку. Перфекционизм неизбежно приводит к крайностям. Если все идет не так, как хочется, человек легко сдается и впадает в апатию. Дети-интроверты говорят, что им не нравится или не нужно все то, что они не могут выполнить идеально. Это следствие перфекционизма и установки «все или ничего» — распространенная ловушка, в которую попадают интроверты, неспособные быстро адаптироваться. Ребенок вряд ли станет жертвой перфекционизма, если объяснить ему, что процесс важнее результата. Если он чувствует, что его ценят даже после ошибок и неудач, если родители ставят выше сами усилия, а не соперничество. В глубине души интроверты — перфекционисты. Им трудно воспринимать то, что не соответствует их стандартам. При негативном сценарии эта черта превращается в самоуправство. Иногда личные представления используются интровертами как предохранитель для защиты от мира, который слишком многого от них требует. Однако это устройство также может блокировать возможности ребенка познавать новое. Креативность, способность бросать вызов самому себе и пробовать что-то, навык решения проблем и гибкость — все это может быть ограничено. Ребенку важно убедиться на реальном опыте, что отсутствие предохранителей — это нормально и что можно смело принимать любые вызовы. Когда появляется новая идея, нужно попытаться притворить ее в жизнь, даже если она не идеальна. Интроверты, за исключением младенцев, которые еще не полностью осознают себя, никогда не действуют, не подумав. Однако, как и свойственно человеческому разуму, чем больше мы думаем, тем сложнее действовать. Это особенно верно в отношении новых или сложных моделей поведения. Чем больше вы думаете, тем больше боитесь. Наверняка у вас бывали случаи, когда вы потратили столько энергии на обдумывание ситуации, а в реальности ничего из этого не вышло. Если слишком много размышлять, то сосредотачиваешься на возможности неудачи, а не на положительных ожиданиях, и выполнить задачу становится сложнее. Именно в такие моменты родителям нужно задать вопрос ребенку: «Если бы ты мог обдумать только что-то одно, что бы ты сделал прямо сейчас?» С достижением одной маленькой цели открывается вся картина целиком. Тренировка осознанности для родителей и детей. Используйте инструменты для выражения эмоций. Детям-интровертам, которые испытывают трудности с выражением эмоций, может помочь такой инструмент, как карточки эмоций. Их изображение вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. На рисунке отмечена эмоция и условно изображено выражение лица человека в момент ее ощущения. Эти карточки очень полезны для детей, которым трудно выразить множество ощущений, возникающих в их сознании. Малыши и ученики начальной школы особенно чувствительны, но могут не знать, как показать это. В такие моменты можно использовать карточки эмоций. Ребенок может повесить на холодильник, письменный стол или дверь в комнату карточку с настроением дня, а вы — использовать ее, чтобы начать разговор. Родители также могут пользоваться этой методикой. Например, мама карточкой описывает, как чувствует себя сегодня, и спрашивает ребенка: «Как ты думаешь, почему я так себя чувствую?» Это позволит узнать, как ребенок относится к сложившейся ситуации и эмоциям другого человека. Найдите подходящий вид спорта для ребенка. Интроверты, которые в детстве были активны, с возрастом чаще всего предпочитают оставаться дома, а не выходить на улицу. Вдобавок им может быть трудно справляться с командной работой в соревновательных видах спорта, таких как футбол и бейсбол. Поэтому лучше всего с самого раннего возраста подобрать для ребенка подходящий вид физической нагрузки. Спорт — отличный способ повысить активность и укрепить уверенность в себе. Среди распространенных видов, подходящих для интровертов, спортивная ходьба, плавание, бадминтон, большой настольный теннис. Все перечисленные активности объединяет то, что ими можно заниматься в одиночку или в небольших группах. Виды спорта, в которых упор делается на командную работу, такие как футбол или бейсбол, не подходят интровертам. На них давит сама конкуренция и необходимость четко выполнять свою роль. Это мешает им получать удовольствие от игры. Правильно подобранный спорт выведет ребенка из зоны комфорта и позволит постоянно испытывать маленькие победы, а такой опыт благотворно скажется на его общей активности. Когда физические упражнения войдут в привычку, ребенок будет заниматься с удовольствием, а это позволит ему вырасти здоровым взрослым, который радостно занимается физическими упражнениями каждый день. Обучение контролю над гневом. Чувствительный и нежный ребенок-интроверт крайне восприимчив к внешним раздражителям. Однако до тех пор, пока он не разовьет способность принимать неприятные чувства, он не выражает их, а просто держит в себе. Давление, которое дети испытывают во время этого процесса, очень велико, и в любой момент накопившийся стресс может вызвать вспышку гнева. Родители должны помочь ребенку осознать момент, когда он становится чувствительным к внешним раздражителям. Начните с распознавания стимулов, которые ему не нравятся или вызывают сильный дискомфорт. Тебе это не нравится, поэтому ты так нервничаешь. При этом не упускайте из внимания язык тела. В плохом настроении ты кидаешься вещами, топаешь ногами. Это признак того, что ты злишься. Когда ты не в себе, неосознанно твои плечи опускаются, глаза смотрят в пол. Значит, на сердце у тебя тяжело. Таким образом, вы поможете ребенку распознать ощущения или эмоциональные сигналы, которых он сам не осознает. Если сын или дочь в состоянии рассказать о своем плохом настроении, банальное распознавание эмоциональных сигналов может помочь им почувствовать себя лучше. Однако, если ребенок очень возбужден и не способен выразить мысли, помогите ему успокоиться, сделав пару глубоких вдохов и представив что-то хорошее. Давай сделаем 10 глубоких вдохов. Вот так. Что ты сейчас чувствуешь? Можешь изобразить на рисунке, как ты себя сейчас чувствуешь? Напомните ребенку, что он волен выплеснуть свои чувства любым подходящим ему способом. Затем, когда станет легче, он сможет обдумать произошедшее снова и найти решение проблемы. Я использовала этот метод при работе с первоклассником и его мамой. Мальчику было трудно контролировать свой гнев. Когда он начинал злиться, мама помогала ему распознавать эту эмоцию, говоря: «Снова пришел гневный монстр». Так сын сумел найти несколько способов избавиться от этого монстра, который продолжал его беспокоить. Если он ссорился с младшим братом, то уходил в свою комнату и отстранялся от ситуации. Затем он успокаивал себя, собирая любимые лего. Таким образом, он мог позже поговорить с братом о том, что произошло, без лишней злости. Синхронизируйте свои чувства, ощущения и цели. Существует способ снижения негативных ожиданий для детей-интровертов, которым важно обдумывать все наперед. И это позитивное представление или, другими словами, счастливый образ. Это символ уверенности, который придает силы и ощущение успеха, когда ребенок сталкивается с чем-то, что кажется ему непосильным и чего он желает избежать. Этот метод используют многие спортсмены перед ответственными соревнованиями. Идея заключается в том, чтобы прийти к внутреннему спокойствию и укрепить стремление к победе путем прокручивания в голове придающих уверенность образов. Важно закрепить в сознании интроверта само ощущение уверенности. Вот как вы можете это сделать. Во-первых, попросите ребенка представить ситуацию, в которой он чувствовал себя наиболее уверенно. Во-вторых, пусть он полностью чувственно ощутит ситуацию, цвета, формы, изображения. В-третьих, ему необходимо сохранить этот образ в сознании. У меня на сеансе была девочка с сильным страхом публичных выступлений. Мы использовали вышеупомянутый метод для преодоления ее тревоги. Она вспомнила, как в первом классе на концерте с успехом сыграла на фортепиано и в тот момент представляла персонажа Радость из мультфильма «Головоломка». Радость вечно повторяла про себя: «Будь смелой, ты сможешь». В то время этот персонаж был настолько популярен, что с ним даже выпускали значки. Девочка носила этот значок в школе каждый день. По ее словам, мысль, что она способна на все вместе с радостью, придавала храбрости, когда ей приходилось выступать с докладом в школе или учитель задавал ей вопрос. интровертам особенно необходимо всем существом почувствовать волю и энергию, которые исходят изнутри, и использовать их в реальной жизни. Если вы разделите это ощущение с ребенком, то сумеете поддержать его в любом начинании. Язык тела и уверенность. Обычно, когда мы встречаем человека впервые, мы формируем впечатление о нем по общему образу. Это выражение лица, манера поведения, поза. Другими словами, мы делаем предположения об эмоциях, здоровье и даже личности человека на основе невербальных сигналов. А как с этим обстоят дела у интровертов? Они избегают зрительного контакта. У ребят бесстрастное лицо, слегка настороженная поза и медленная походка. Из-за таких невербальных сигналов они кажутся пассивными, а порой это и вовсе негативно сказывается на психологическом состоянии окружающих. Что изменилось бы, если бы невербальные сигналы помогали им чувствовать себя уверенно? Эта концепция основана на революционной психологической теории под названием «присутствие духа», разработанной профессором Гарвардской школы бизнеса Эми Кади. В ее основе лежит принцип «изменение поведения меняет сознание». Кади определяет присутствие духа как поддержание состояния ума, направленное на выявление лучшего в мыслях, чувствах, ценностях и потенциале человека. Это значит находиться в моменте, не беспокоиться о будущем, надеяться только на лучшее и идти навстречу любому опыту, не зацикливаясь на своих мыслях. Для интровертов это может быть непросто. Чтобы вам было легче понять, давайте рассмотрим пример Хё Джин, ученицы 5 класса, которая практиковала присутствие духа. Сутулая, со сгорбленными плечами, ее взгляд, казалось, был устремлен не на меня, а пронзал насквозь. На ее лице никогда не было улыбки. Она постоянно испытывала тревогу, спала только рядом с мамой и никогда не проявляла особой энергии. Хё Джин мечтала о достижениях, но недостаток смелости и успешного опыта очень огорчали ее. Я положила перед девочкой некий предмет и сказала: «Это желаемая тобой цель». Затем попросила посмотреть на него из ее обычного полусогнутого положения. Она сказала, что ничего не видит, что все как-то расплывчато. Конечно, это не вызвало в ребенке воодушевления. Затем я попросила ее встать, выпрямить грудь и посмотреть на предмет под углом 45 градусов. Затем снова спросила, что она чувствует. «Не знаю, но мне стало легче», — ответила Хё Джин. «На секунду показалось, что я смогу». Это очень простой способ практиковать присутствие духа. Просто изменив позу, вы можете сменить свои эмоции и зависящие от них стремления. Внимательно наблюдайте за ребенком и мысленно отмечайте язык его тела, когда он уверен в себе и энергичен. Практикуйтесь в использовании этого невербального языка каждый день. Глаза широко открыты, взгляд чуть выше, грудь прямая, руки и ноги вытянуты, а на лице улыбка. Сможешь так? При этом разберитесь с тем, как ребенок чувствует себя сегодня и как проходит день. С каждым утренним подъемом его невербальный язык будет понемногу меняться. Гармония родителей и детей со своим «я». Ценность индивидуальности. Каждый человек с рождения имеет собственное зерно. Это нечто ценное, имеющее свою форму и вид, человеческая природа. Но мы продолжаем пытаться изменить зерно своей природы. Жалуемся, что оно нам не нравится, стараемся исправить его, превратить в нечто абсолютно иное. Пытаться бессмысленно. Как нельзя вырастить розу из семечка подсолнуха, так и нельзя кардинально изменить личность. Вместо этого нужно подобрать оптимальную температуру, влажность и удобрения, чтобы получить самые здоровые и красивые плоды. Применим эту ситуацию к себе. Зерно, вероятно, близко к психологическому «я». Однако это «я» носит множество масок, требуемых от нас обществом. Иногда их называют социальными навыками, иногда — адаптируемостью. По современным стандартам главная социальная маска — компетентность. Мы хотим, чтобы дети преуспевали во всем. делали презентации, с гордостью демонстрировали свое превосходство, занимались спортом и при этом имели отличные навыки общения. Причина тому — социальные установки, согласно которым экстравертные черты воспринимаются как более эффективные. Интроверты теряют свою самость, чтобы соответствовать стандартам современного общества. Они вооружаются социальными навыками, которые им не подходят, а комплекс неполноценности в их сознании вытесняется на второй план напористостью и быстротой реакции. Ребенка заставляют принимать многие социальные задачи как некую обязанность. Из-за этого он видит в себе только слабость, нуждающуюся в срочной трансформации. Родители живут по тому же принципу. Мамам и папам, которые отрицают свою сущность, трудно воспринимать ребенка таким, какой он есть, ведь его сущность они тоже отрицают в силу беспокойства и озабоченности. Они тратят всю энергию на то, чтобы подтолкнуть ребенка, а тот становится все более апатичным, а малейшая критика сразу вызывает у него тревогу. В современном обществе родители забыли о простой любви к детям и стремятся соответствовать каким-то непонятным стандартам. В этом процессе все участники теряют себя. Дети с трудом обретают душевное спокойствие и не способны наслаждаться настоящим. Чувствуют себя неполноценными, постоянно сожалеют и загоняют себя в угол, лишь бы добиться поставленной цели. Они пытаются жить здесь и сейчас, как автопортрет их родителей. Быть собой — быть лучшим родителем. Наше общество долгое время считало, что самый желаемый участник социума — это активный, готовый принять вызов, склонный к риску и общительный человек, то есть экстраверт. Экстравертные черты приравниваются в обществе к успеху. Однако в последнее время эта социальная норма меняется. Известно, что многие из самых успешных людей современности — интроверты. Основатель Apple — Стив Джобс, основатель Microsoft — Билл Гейтс, генеральный директор Berkshire Hathaway — Уоррен Баффет, а также бывший президент США — Авраам Линкольн. Лидеры-интроверты ведут за собой людей, используя другие качества. В то время как экстраверты склонны принимать спонтанные решения по принципу «давай просто сделаем это», когда сталкиваются с рискованной задачей, интроверты используют более осторожный подход, задаваясь вопросом, стоит ли это делать, дабы снизить вероятность неудачи. Интроверты, также лучше экстравертов, собирают обратную связь, поскольку предпочитают слушать, а не говорить. Такой интерес к интроверсии служит попыткой пролить свет на потенциал и возможности этих людей в обществе, где их природные достоинства часто принижаются. Дэвид Добс так отозвался о развитии детей-интровертов. Некоторые дети похожи на одуванчики. Они могут расти в любых условиях. Другие более чувствительны, как орхидея, которая легко увядает, но при создании правильных условий вырастает сильной и красивой. Значит, благоприятный рост человека зависит от окружения, которое принимает его «я» таким, какое оно есть, и помогает наиболее активно развивать свои сильные стороны. В своей консультационной практике я встречаю много родителей, которым трудно дается воспитание интровертов. Очень сложно создать правильную среду для чувствительного и разборчивого ребенка, к тому же требующего много времени и усилий для адаптации к окружающей среде. Как интроверты обретают истинное «я», когда воспитываются в правильной среде и с правильными родителями, те, в свою очередь, принимают себя, если уделяют пристальное внимание ребенку и проявляют терпеливость. Мамы и папы, которые наслаждаются этим процессом и по-настоящему любят себя, лучшие родители для ребенка-интроверта. Вот 10 заповедей, которые необходимы старшим, чтобы полностью раскрыть потенциал ребенка. Обращайтесь к ним всякий раз, когда у вас возникнут сомнения по этому поводу. 10 заповедей для родителей детей-интровертов. Подстройтесь под темп ребенка. Будьте предусмотрительны. Держите обещания. Будьте абсолютно нейтральны. Позволяйте ребенку делать выбор. Внимательно слушайте и сопереживайте. Будьте сыну или дочери лучшим другом. Позвольте ребенку выражать мысли, как ему хочется. Повышайте детскую самооценку путем доверия и признания. Подавайте хороший пример.